Словом, высказал всяческое расположение, но при этом Элмар полностью потерял уважение к маэстро Артура, Мафей прощупал его магически и сделал несколько полезных наблюдений. Ольга задумалась над некоторыми вопросами, на которые до сих пор не обращала внимания. А сам маэстро чувствует себя так, будто его окунули носом в отхожее место и не может понять, от чего.